И когда я стал молиться, это был один из тех случаев, когда Господь говорил прямо, четко, без всяких мыслей, голосом во внутреннее ухо. И говорит так, что он умрет, потому что он не исправится. Я его приготовлю, доведу дело до конца, я его отниму. Вы знаете, что он делал? С одной стороны, что ему не скажешь, он идет, делает. Днем и ночью, когда только надо, идет дело. Но в то же самое время еще другую работу делает. Почему это только я? Они ничего не хотят делать. Вот мог быть тот, мог быть тот, мог быть, и мажет всех подряд. И вот тот добрый, который он делал, перечеркиваясь чем плохим, который был еще хуже, он восстанавливал одних людей против других. И Бог сказал, он не исправится, поэтому я его приготовлю, то есть омою, и я его заберу. И через короткое время он умер. Почему я это говорю? Потому что сегодня довольно часто, когда делается упрек кому-то, ну не упрек, наверное, надо сказать обличение, то очень часто не хочется его принимать человеку, потому что из-за его плечами много и хорошего есть. И это закрывает глаза на плохое. Поэтому никогда и никому Бог не позволит закрыть глаза добрым на то плохое, которое есть. Другое дело, как оно проявляется. Часто ли оно? Сознательно, несознательно. Ведь Библия говорит прямо и ясно ко всем нам, и ко мне в том числе, что нет человека на земле, который делал бы добро и не грешил. Помните это место Писания? Нет человека на земле, который делал бы добро и не грешил. Так людей, которые добро делают, есть, а вот чтобы не грешил, нету. Вот в чем вопрос весь стоит. Потому что если взять только одну половину, то скажешь, ну как это нет людей, делающих добро? И мы часто, когда этот текст читаем, то мы обращаем внимание на первую половину и говорим, ну как, ну что это такое написано? Ну как это нет людей, делающих добро? И я делал, и мне делали. И мы же не можем закрыть глаза и сказать, что ну, правда, никто добра не делает. Но делают, а вот чтоб не грешил, нету. И вот как раз вот это «не грешил», оно часто и определяет действие Божие по отношению к нам. Для того, чтобы даже, может быть, того маленького, что может присутствовать в нашей жизни, чтобы его не было, чтобы не грешил. Потому будем делать добро, а наипаче своим по вере и не грешите еще. Потому что если делать добро и одно, и другое, мешать все вместе, тогда ничего не получится. И человека погубит не доброе, которое он делал много, а плохое, которое он не хотел оставить. Если сказать плохое губит, то у всех нас есть плохое, потому я добавляю. В котором упорствовал и не молился, и не хотел оставить. И оправдывал еще в придачу. Вот что погубит людей. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Потому что дела есть хорошие, и дела есть плохие. Поэтому что тогда делать? За хорошее жизнь, а за плохое смерть? Перемешать все вместе? И Бог мудро все сделал. Вот если вы верующие, то делайте добро, но знайте, что своими делами вы никогда не спасетесь. А погубить себя можете. Так и Давид называют блаженным, то есть счастливым. Счастливым на самом высоком уровне. Потому что слово блажен или благ только к Богу относится. Это блаженство, это счастье, которого уровень нельзя найти на земле. Вы помните, когда Христа называли учитель благи, он сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только кто. Поэтому слово блаженство, когда мы говорим, его нельзя измерить нашими мерками. Это, во-первых, если взять по это счастливый. Ну, каким словом вы еще назовете вот это чувство, которое мы испытываем? Но той мере, как блаженство, мы не найдем здесь на земле. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Здесь не написано, которым воздаст воздаяние за добрые дела, а которому не уменит греха. Вы знаете, в жизни вы видели много таких случаев, много таких судеб, когда люди делали дело Божие, Бог благословлял. И благословлял, и помогал, и со всех сторон окружал. Но когда они уходили от Бога, они погибали. Грех погубил. Поэтому основное внимание Павел уделяет прощению грехов, а не добрым делам, которые мы делаем. Потому что мы делаем добрые дела, то это заслуга благодати Божией. Сами по себе справедливые слова, которые Господь говорил, что никто не ищет Бога. И вы знаете, что люди ищут Бога только тогда, когда их к этому подталкивает Дух Святой. Да, они не замечают этого. Они не замечают, что искали Бога только потому, что Дух Святой к этому направлял. И вы знаете и другое. Когда отнимет от среды удерживающего или Дух Святой, то никому не будет спасения. Разум не будет отнят. Вот этой силы, которая это слово Господне вложило бы в сердце, не будет. И просто-напросто люди не смогут получить спасение. Почему, допустим, считается таким смертным грехом, грехом смерти, один из грехов – это хула на Дух Святой? Вы помните это место Писания? А кто будет хулить Дух Святой, тому и будет прощение ни в чем веке, не в будущем. В некоторых случаях Бог людей наказывает за их грехи здесь на земле. Болезнями, немощами. Оттого и многие из вас немощны и больны. Помните это место Писания? И немало умирают. Для чего? Чтобы Дух был спасен. То кто будет хулить Дух Святой, тому не будет прощения. Ни в чем веке, ни в будущем. Но придет к вечному суждению. Почему? Потому что некому будет вести его к спасению и располагать его сердце к этому. Дух Святой отступил. Почему Давид и молился, Духа Твоего Святого не отними от меня? Это самая нежная личность, которая только существует во Вселенной, Дух Святой. Его очень легко обидеть. Но он как раз-то и имеет с нами, с людьми, самый непосредственный контакт. Это умеет через него все происходит здесь на земле. И потому блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. И это мы должны очень хорошо понимать. И дальше Павел говорит так. Почему он так говорил? Блаженствующие относятся к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера уменилась праведность. Потому что евреи говорили, у нас отец Авраам. Он дал завет обрезания. И мы обрезанные. То Павел говорит, вот это блаженство относится не к плоти, не к обрядам внешним. Оно относится к чистоте души нашей, к состоянию перед Богом. Блаженствующее относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера уменилась в праведность. И вот дальше Павел рассуждает. Когда уменилась? По обрезанию или до обрезания? Это очень такой серьезный вопрос. Они уповали на плод, на обрезание. А он говорит, вы смотрите, что написано. Что Аврааму вера уменилась в праведность. И когда уменилась, говорит, до обрезания или после обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. А вы, говорит, на это обрезание не надейтесь. Вы говорите, Аврааму вера уменилась в праведность. Ну не за то, что он обрезан был, обрезался. Но наоборот, обрезался по вере, поверил. А не наоборот, веру получил через обрезание. И это очень для евреев серьезные рассуждения были. Он указывал на их неправильный подход к спасению. Они, то надеюсь, мы дети Авраама говорили. Авраам, Исаак и Яков – это наши предки все. И мы родились не от любодеяния. А он говорит, обождите, вы вообще-то правильно говорите, но не совсем. И вот это не совсем настолько сильное, что вам придется через это маленькое, что я вам дополняю, поменять все ваше мировоззрение, иначе вы погибнете. Когда уменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Это просто печать. Запечатано то, что сделано было, удостоверено, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих, вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Они что, вели речь о том, что языческие или гои – это необрезанные? И как они могут иметь спасение без обрезания? Вы помните, мы читали «Деяния апостолов», крались люди, которые говорили, ну вы считайте Писание. Нужно обрезание. Вот он доводит до их сведения. Когда Авраам был обрезан? Или веру получил? Эту печать. Когда он получил? До обрезания или после обрезания? Говорит, до обрезания у него была вера. А мы сегодня... По вере спасаемся, как дети Авраама, как все его благословились. Он говорит, что ж вы доказываете, что если они не обрежутся, язычники, то не имеют спасения. Ведь обетование было дано тогда, когда Авраам еще не был обрезан. Поэтому он и стал отцом всех необрезанных по вере. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Он тоже сказал, что если были евреи, которые обрезались, но не жили так, как жил Авраам, а то их обрезание стало не обрезанием. Вот вы не концентрируете внимание на обрезании, вы на веры концентрируете. И разница вот в чем. И показывает вот на основании Писания, на основании рассуждений, почему это так. Еще раз читаю 11 стих и 12. «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру». Не за дела свои, а за то, что поверил Богу. И это ему вменилась праведность, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. И как раз то вера и привела его к обрезанию. И это сегодня очень важно для нас. Если мы верим каждому Слову Божию, то мы все отрежем то, что не соответствует Ему. Если не верим, не обрежем, будем защищать, будем хранить, будем оправдывать, потому что веры нет. Или нет, или не хотим ее иметь. Но уже каждый знает, почему он что-то не хочет оставить. Из того, что Писание предлагает оставить конкретно. Или силы нет, или... Но это уже у каждого своя причина. И дальше 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Не законом, а праведностью веры. «Если утверждающие на законе суть наследники, то тщетна вера и бездейственно обетование». Видите, как все поворачивается? Если утверждающие на законе, тогда тщетна вера и бездейственно обетование. Вот почему сегодня, когда мы говорим, что закон Моисеев отменен. Я в прошлый раз говорил вам, как он отменен, как надо понимать, что это отменен. То если взял закон, то бери все. Сможешь исполнить, будешь жить. А взять частично закон, а частично веру нельзя. Потому что одно отвергает другое. Если живешь по вере, никакого закона Моисеева. Если живешь по закону, никакой веры. Выбирай одно или другое. Вот и как здесь ясно написано. Если утверждающие на законе суть наследники, то что? То тщетна вера и бездейственно обетование. Вот и все. Поэтому если вам будут проповедовать и говорить, есть такие деноминации, что мы исполняем закон Моисеев, или то, что по закону, а то, что мы не можем, Христос за нас исполнил, это неправильно. Или давайте Христу весь закон исполнить, или исполняйте сами. Или принимайте веру, что во Христе Иисусе все за нас сделано, и закон Моисеев исполнил он за нас, и дано спасение, или давайте исполняйте сами закон, и делами закона совершайте свое спасение. А совместить одно и другое вместе несовместимое невозможно. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Мы об этом рассуждали в прошлый раз. Когда я говорю, закон всегда, за ним стоял гнев. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Сделаешь так, будешь побит камнями. Сделают так, пусть выйдут к воротам и сожгут. С законом всегда стоял гнев. И потому, я еще раз повторяю, если сегодня нам дан закон, только потому, что мы грешники, и мы не можем жить без него. И сам факт, что Бог нас поставил под закон, говорит о том, что мы люди, которые не способны жить без его контроля. Мы по природе грешники. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Вот почему Бог дал закон, чтобы люди знали, что это преступление. Ведь перед Богом. Еще одна сторона вот этой истины. Если мы делаем преступление, если делаем то, что Господь не хотел, чтобы мы делали, то знаем мы или не знаем, мы делаем преступление. Но наша трудность заключается в том, что мы даже не знаем, что это преступление. Поэтому Бог дал закон, чтобы люди знали, что является преступлением. И не для того, чтобы им навредить, а чтобы им помочь. Вы помните место Писания с первой главы послания к римлянам? Там говорят, те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и осудятся. А которые под законом согрешили, по закону и осудятся. А осуждение за грех идет в том и в другом случае. Поэтому не надо думать так, что Бог дал закон, чтобы люди стали грешниками. Они и так ими были. Он дал закон для того, чтобы они знали, где грех, и избегали его. Потому что если вот так вот взять вот этот текст Писания, где нет закона, нет и преступления, тогда зачем, Господи, ты дал его, чтобы мы преступниками были? Мы и так были преступниками. Но без закона мы даже каяться не умели. И не знали, что за это надо каяться. И вы знаете, что даже сегодня верующие иногда по несколько десятилетий затраиваешь какой-то вопрос, говорит, а мы даже и не знали, что того нельзя. А между тем, ущерб-то есть. Я, наверное, вам рассказывал, когда, еще раз повторю, чтобы именно вот этим, как сказать, ну, более солидную базу подвести к этому рассуждению. Когда стал беседовать с сестрой, ну, беда с ней происходит, никто не знает, что. Беседовали, я ничего не мог выловить из нее. И только в конце она рассказала. Оказалось, она занималась колдовством, чародейством. Я-то уже повторяюсь. Я говорю, а где-то верующие сказали? Они мне сказали, говорят, так в церкви, что к бакам, шептухам ходить, конечно, нельзя. Это к дьяволу. А пойти на кладбище, взять оттуда каких-то растений, напарить, искупаться, чтобы страх ушел. Это можно. Они не знали, не так и учили. Или подолом там оботрись, когда страх у тебя. Я говорю, тут это мне верующие сказали. Они мне разделили, что можно, что нельзя. Вот это нельзя, этих шептухом, а это можно. Но перед Богом-то она заработала одержимость все равно. Поэтому, когда Бог говорит то, что непонятно, Он говорит о том, чтобы не делали. А знаю я или не знаю, если я делаю грех, он и остается грехом в глазах Божьих. Потому что мое непонимание не может повлиять на Бога, чтобы Он изменил свое мнение. И я не смогу доказать Богу, если Он говорит, что это грех, а я докажу, что не грех, это можно. Ну, кому доказывать? Когда им все построено очень четко и определенно в этом духовном мире, переступаешь границы, попадаешь под контроль чужой. И все. Знаешь, ты не знаешь, понимаешь, не понимаешь. Какая разница? Шел я по улице, не заметил, что яма упала и сломал ногу. Ну что-то этого изменилось. Нога-то болит все равно. Ну, я не знал. Ну, какая разница, знал, не знал. Ну, ты упал. Ты упал, и все. Поэтому и в этом вопросе я просто хочу, чтобы имели такое твердое понимание. Закон, почему Бог его давал. Чтобы не путались в этих истинах, что написано, нет закона, нет преступления. И вдруг он дает, преступниками нас сделал. Поэтому, хотя преступление... Это уже преступление заповеди. Вы знаете, есть грех и соделанный грех. Грех – это наше внутреннее желание, которые могут даже не выразиться, не выйти наружу. Мы только о них будем знать. А уже когда мы говорим преступление, это уже под воздействием внутреннего желания совершенное действие. Оно как раз-то влияние, через что мы падаем, от нашего внутреннего содержания исходит. Говорит, извне, то есть изнутри, из сердца исходит. Вы помните, сколько там перечислено? Это целая вереница грехов, которые, оказывается, виноваты не окружающие нас люди и пространство, а наш внутренний мир, наша склонность. Если я никогда не пил, то вы меня заведите в любое место, где пьют, и у меня даже не пошевельнется ничто внутрь, потому что я с этим не связан. Я не понимаю, что это такое, и не знаю до сегодняшнего дня, зачем люди пьют. А тот, кто пил и привязан, значит, ему не ставьте, особенно первое время, покуда он еще не крепко стоит на ногах. Беги, убегай, и от друзей все подобно, потому что нет той стойкости. А это зависит не от друзей, которые с бутылкой пришли, а от своей собственной склонности, что это удовольствие доставляет. Мы-то можем винить всех. Друзей, соседей, на работе соработников. что в конце-то концов виноват сам человек. Естественно, нельзя отбросить тех, кто соблазняет. Каждому Бог воздаст по своей мере. Но основная причина в нас самих находится, а не в ком другом. Вот почему Господь никогда не советует обижаться и в своих падениях винить кого-то. Вы поняли, почему я это сказал? Если человек совершенно не привязан, если он не имеет никакого желания, вы его не заставите делать, чтобы вы не делали. А если он склонен ко греху, тогда же другой вопрос. Два грешника ищут один другого и находят. Потому что их два. Был бы один святой, а другой грешник. Ничего не было бы. А когда два грешника, то они и могут сделать то, и другое, и третье. Поэтому, помните, мы псалом поем, не вини никогда никого. Не вини никогда никого. Почему? Я вам только что говорил, почему. Меня обидели, обо мне сказали. Правильно, плохо сделали, что сказали. Плохо делали, что обидели. А то, что ты обиделся, ты виноват. Что гордость есть. Наступили на я. Вот и все тут. Простая анатомия. Простая анатомия. Поэтому здесь не приходится обижаться. Она может прийти и так далее, и так далее, но... Но все-таки, когда дело касается нас, оно зависит от нас. Христос говорил, помните, одну такую истину великую сказал для всех. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А если бы он имел что-нибудь, совсем по-другому было бы все. Он своим очень умеет пользоваться. Это мастер внедрить свое и после исковеркать всю жизнь человеку. Вот мы должны это знать. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости. Дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Я обращаю внимание не на весь этот текст, а и так по вере, чтобы было по милости. Это очень важный текст. С одной стороны, милует того, кто виноват, кто грешник. И не все люди способны просить милости. Вы согласны с этим? Говорят, я умру, но просить никогда не буду. Это гордость. Это первый грех, который зародился во Вселенной, в сердце Люцифера. И Бог еще так интересно построил, что было по милости, что впоследствии ни у кого не выросло в голове, что я такой умный и сильный, что я этого достиг. И тот, кто побыл в лапах дьявола, в лапах греха, ему не до гордости. Есть такая пословица мирская: «Не до жиру быть бы живу». И, к сожалению, многие христиане и живут до сегодняшнего дня так. А мне говорят, хоть бы в дверях быть, уже там войти или награду, хотя бы в дверях быть. Можно двояко рассматривать такое рассуждение. С положительной стороны, с отрицательной. Можно по-разному рассуждать. Но Бог сделал, чтобы никогда в сердце человека не появилась такая мысль, которая была у дьявола, что я тут заслужил или заработал. По милости. И все мы сегодня, спасенные Господом, очень хорошо понимаем, что Бог все это сделал нам по милости. Если кто еще не понимает, то путь будет очень тяжелый. И падение будет, что будет, чтобы вы поняли, что по милости. Если вы чего не считаете еще, что это ваша сила воли, что это вы такие умные, что вы не такие, как все, придется еще очень много плакать, чтобы вы поняли, что по милости. Потому лучше всего довериться этому слову, что по милости. Вы поняли, что я говорю? Почему сегодня многие христиане страдают от падений? Это не будет, так сказать, анализ всего и однозначный ответ. Это будет один из ответов. Только потому, что еще считают себя кое-что значащими. И поэтому в жизнь приходит очень много проблем. Я очень часто повторяю и сегодня напомню, кажется, 4 глава или 3, может даже 5, то, что не помню, книга «Плач Еремии». Начинается эта глава так. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он взял меня, но повел меня не во свет, а во тьму».